и подумалось ему: как могу я отдать невинную девушку в руки диких великанов, замысливших злое? Он огляделся и увидел, что стоят под кроватью туфли, и на правой вышито имя ее отца со звездою, а на левой ее имя, тоже со звездой. И был на девушке большой шелковый, шитый золотом шейный платок. На правой его стороне было имя ее отца, а на левой ее имя, и все золотыми литерами вышито. Взял охотник ножницы, отрезал от платка правый краешек и спрятал его к себе в сумку. Взял затем туфлю с правой ноги и тоже спрятал ее в сумку. А девушка продолжала спать, вся закутанная в рубашку. Отрезал он кусочек от ее рубашки и тоже спрятал. Но сделал он все это, к ней не прикасаясь. Потом он вышел, оставив ее спокойно спать. Когда он подошел опять к воротам, то стояли великаны по-прежнему, дожидаясь его и думая, что он принесет им королевну. Но охотник им крикнул, чтобы они подошли, что девушка, дескать, в его власти, да дверь в воротах он открыть не в силах. Но есть, мол, там дыра, через которую они могут пролезть. Подошел первый великан, совсем уж вплотную. Обмотал тогда охотник вокруг руки его волосы, втащил голову великана в дыру и отрубил ее одним ударом сабли, а потом втащил и его самого. Подозвал он затем второго, тоже отрубил ему голову, наконец отрубил голову третьему и обрадовался, что освободил прекрасную девушку от ее врагов. Потом он вырезал великанам языки и спрятал их в сумку. И подумал: пойду я теперь домой к своему отцу, покажу ему, что успел я сделать за это время, а потом снова начну странствовать по свету, и будет мне наверняка счастье, которое мне пошлет Господь. Вот просыпается в замке король и видит: лежат три великана убитые. Пошел он тогда в опочивальню к своей дочери, разбудил ее и спрашивает, кто это был такой, что великанов уничтожил. А она говорит: милый отец, я не знаю, я крепко спала. Встала она, хотела было надеть туфли, а правой-то и нету. Глянула на платок, а он порезан, и правого краешка не хватает. Посмотрела она на рубашку, видит, вырезан из нее кусочек. Созвал король всех своих придворных, солдат и прочую челядь, и спрашивает, кто освободил его дочь и убил великанов. А был у короля военачальник. Был он одноглазый и уродливый, и говорит, что это, мол, он сделал. Сказал тогда старый король, что если он совершил такой подвиг, то пускай, мол, и женится на его дочери. А девушка говорит: милый отец мой, чем идти мне за него замуж, уж лучше мне по миру идти, хоть на самый край света. Сказал старый король, что если она замуж за него не хочет, то должна снять с себя королевское платье, надеть крестьянскую одежду и уйти отсюда. Должна она тогда отправиться к горшечнику и приняться за торговлю глиняной посудой. И вот сняла она с себя королевское платье, пошла к горшечнику, набрала у него в долг разного гончарного товару и пообещала ему, если к вечеру его распродаст, уплатить за него деньги. И велел король, чтобы села она на углу с этим товаром и начала бы его продавать. Потом он заказал несколько крестьянских телег и сказал, чтобы, едучи мимо, наехали они на глиняную посуду и чтоб остались от нее одни только черепки. Только королевна выставила на улице свой товар, наехали телеги и побили весь товар на кусочки. Заплакала королевна и говорит: «О, Господи, как же я теперь уплачу горшечнику?» А король хотел этим заставить ее выйти замуж за военачальника. Но вместо того пошла она опять к горшечнику. Спросила его, не согласится ли он дать ей еще в долг гончарного товару. Горшечник ответил: нет, пускай, мол, сначала заплатят ему за прежний. Пошла она к своему отцу, начала плакать и причитать, и сказала, что хочет уйти странствовать по свету. А король ей говорит: я велю выстроить для тебя в лесу домик, там будешь ты жить всю свою жизнь и стряпать для всех прохожих людей. Но денег за это брать ты не смей. Вот построили ей домик, привесили на дверях вывеску, и было на ней написано: «Нынче за даром, а завтра за деньги». Жила королевна так долгое время, и разошлась по всему свету молва, что живет, мол, в лесу девушка, даром готовит еду, и что так и написано на дверях на вывеске. Услыхал о том и охотник, и подумал: «Это дело для меня подходящее, ведь я беден, и денег у меня нету». Взял он свое духовое ружье и сумку, в которой было спрятано все, что забрал он тогда из замка в знак доказательства, и отправился в лес. Нашел он там домик с вывеской: «Нынче за даром, а завтра за деньги». Повесил себе через плечо саблю, которой отрубил головы троим великанам, вошел в домик и велел подать себе что-нибудь закусить. Увидя красивую девушку, он обрадовался, а была она и вправду писаная красавица. Спросила она у него, откуда он и куда направляется. Он сказал ей: «Я странствую по свету». Спросила она: «Откуда у него эта сабля, ведь на ней вырезано имя ее отца?» А он говорит: «А не дочь ли ты короля?» «Да», — отвечала она. «Этой саблей, — сказал он, — я отрубил головы троим великанам». И он достал из сумки в знак доказательства их языки. Потом он показал ей туфлю, кусок платья и кусок рубашки. Тут обрадовалась она очень и сказала, что он и есть тот самый, кто ее спас. И они отправились вместе к старому королю и привели его в лес. Повела она короля к себе в горницу и сказала ему, что вот этот, мол, охотник и спас ее от великанов. Как увидел король все знаки доказательства, он уже сомневаться в этом не мог. И сказал, что ему радостно знать, как все это случилось, и что теперь может охотник на ней жениться. И девушка обрадовалась этому от всего сердца. Потом они переодели его, будто он знатный наземный вельможа, и велел король устроить свадебный пир. Когда гости стали садиться за стол, военачальника посадили по левую руку от королевны, а охотника — по правую. И военачальник подумал, что это, должно быть, явился в гости какой-то иноземный вельможа. Вот поели они, попили, и говорит тогда старый король военачальнику, что он загадает ему загадку, которую тот должен разгадать. И если кто говорит, что будто убил трех великанов, но, будучи спрошен, где же их языки, ответит, что у тех великанов языков во рту не было, то как это понять? Военачальник ответил: «Значит, что их вовсе и не было». «Нет», — сказал король, — «у каждой живой твари язык имеется». Стал он спрашивать его дальше: «А чего, мол, заслуживает тот, кто стал бы ему перечить?» Ответил военачальник: «Надо того изрубить на куски». И сказал король, что он сам себе вынес приговор. И посадили военачальника в темницу, четвертовали его, а королевну выдали замуж за охотника. После того привез охотник в замок своих отца и мать, и стали они жить счастливо и радостно у своего сына. А после смерти старого короля получил охотник все королевство. Королевич, который ничего не боялся. Жил-был однажды королевич. Не хотелось ему больше оставаться дома у своего отца, а так как он ничего не боялся, то подумал: «Пойду я по белу свету странствовать, и не скучно мне будет, да и насмотрюсь я на разные диковинные вещи». Попрощался он со своими родителями и ушел от них, и шел все напрямик с утра до самого вечера, и было ему все равно, куда путь ведет. Случилось так, что подошел королевич к дому одного великана. Утомился он и сел у дверей отдохнуть. Стал королевич по сторонам разглядывать и вдруг заметил во дворе у великана игрушку. Были то два огромных шара и кегли в рост человека. В скором времени явилась у королевича охота поиграть в те кегли. Он расставил их и начал сбивать их шарами. И когда кегли падали, он громко кричал от того, что было ему весело. Услыхал великан шум, высунул голову в окно и увидел человека. И был тот ростом, как все люди, а однако ж играл в его кегли. «Эй ты, козявка! — крикнул великан. — Что это ты в мои кегли играешь? Откуда у тебя такая сила?» Посмотрел королевич наверх, оглядел великана и сказал: «Ах ты, чурбан этакий! Что ж ты думаешь, что у тебя одного только сильные руки? Я могу все, что захочу». Сошел великан вниз, начал с удивлением смотреть на игру в кегли и сказал: «Если ты такой человек, то ступай и принеси мне яблоко с дерева жизни».